эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 22 ноября 2019 года, пятница. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Джаре. Новая редакция». В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и уже хорошо многим известный Хиневич Александр Юрьевич. Здравия тебе, Александр. Здравия всем. За виртуальным пультом находится Евгений Роденко, ну и Светлана Большакова уже по привычке будет курировать чат, будет смотреть, чтобы все там было гладенько, хорошо, чтобы вопросненькие не пропустить. А чат будет находиться у нас по следующему адресу. Первый на нашем официальном сайте slavradio.org. Slavradio пишется латиницей, без каких-то перерывов, подчеркиваний и одним словом, естественно. Там есть у нас чат-беседка. Вот, пожалуйста, в нее заходите, можете писать свои вопросы, реплики, комментарии. А также на нашем канале в YouTube, youtube.com, косая черточка называемая, слэш, и дальше Славрадио, также одним словом латиницей. Итак, давненько мы с тобой не встречались в эфире, давненько не общались вот так вот на публику, и пришло время, наверное, как-то вот сказать, что у тебя вообще хорошего. Вот помимо того, что мы задумали осветить новую редакцию Джере, вот что хорошего в жизни? Пока все хорошее. Это уже хорошо. Ладно. Надеюсь, что и во время передачи ничего плохого к нам не пролетит. Ну вот. Итак, Джаре. Новая редакция. Уже с большим успехом разошелся тираж. Первая часть, напомню, кто еще не читал, не смотрел, не слушал Джаре. И вот пришло время новой редакции. Давай-ка поговорим. С какой целью новая редакция это сейчас вышла в свет? Чем она отличается? Какие там новшества, может быть, или что-то еще туда добавлено? Ну, во-первых, после издания книги, я же как, написал, мы проверили с корректором, ну и все, я как бы дальше делаю издательство. А оказалось, что там в тексте покопался еще один корректор. И благодаря этому вмешательству, можно так сказать, появилась куча ошибок. Потому что человек решил, что... Ой, как бы это сказать? Некоторые персонажи выражаются не так, как это принято, ну, в правилах. Но особенно тех, кто читал, это касается речи Ивана Демидовича. То есть все начали, вот что это там за непонятный разговор, хотя так говорят до сих пор во многих деревнях, селениях. Ну, я понимаю, что для многих... живущих в Москве, жизнь за МКАДом не существует. Поэтому мы подумали с издателем и решили, что надо откорректировать, убрать все эти. Плюс мне на самоиздате очень много народу написало, что непонятные места книги, то есть одни понимают их так, другие по-другому. Ну и пришлось вот это все заново корректировать и плюс дописывать, чтобы внести дополнение по непонятным местам. Но если те, кто читал «Черновик», я имею в виду на самоиздате, там книжка всего 518 страниц. Первое издание было 600 страниц, то новая редакция уже 608. То есть путем исправлений, дополнений, еще дополнительно 8 страниц появилось. Так что люди, которые не успели купить первую книгу и искали, где ее достать, теперь у них появилась такая возможность получить ее в более расширенном виде. Вот вкратце так. Тогда надо и назвать издательство, в котором можно эту книгу заказать. Это издательство, да, назови. Издательство «Радович». У них есть сайт, если писать по-русски, то есть radovich.rf. Если латиницей, то radovich.org. И там не только мои книги, но и книги других авторов. То есть люди могут заказать. Многие уже даже заказали, сделали предзаказ. А вчера я разговаривал с издателем. Он сказал, что все, книгу уже получили. И началась рассылка тем, кто сделал предзаказ. Здоровско, здоровско. Да, мы с Радовичем, как и с другими издательствами, взаимодействуем и иногда авторов к себе приглашаем. Вот знаменательный момент, что попался и ты на нашем пути в очередной раз, чему я, честно говоря, очень рад. Надо поговорить вот о чем. Я так разговаривал с издателем, с Андреем, и он сказал, что а вот скоро будет уже пятая книжечка, уже там полторы книжонки примерно так написано, причем не просто книжонка, а два тома планируется. Он меня ничем не обманул? Нет. Вот прям два тома, да? Вот. Действительно, да, получается так, что двухтомник, а если все расписывать еще более подробно, то пятая книга может и на три тома потянуть. Но мы не будем зверствовать. Сделаем хотя бы в двух томах. То есть и будет книга пятая, часть первая, книга пятая, часть вторая. Угу. Я хотел уточнить тебя. И она как раз вот пересекается с первой книгой Джере. Вот-вот-вот, к этому хотел подвести. Вот поподробнее расскажи, в чем там пересечение и куда идет? Пересечение в чем? То есть в первой книге описывается, как Станислав Иванович с супругой покинули планету. Землю и улетели, будем говорить, в другую звездную систему. А потом вернулись на Землю, то есть вернулся Станислав Иванович и забрал с собой своего друга Ивана Демидовича, а также, переместившись в прошлое, забрал мать и отца друга, то есть мать жены и отца друга, которые на момент их отлета умерли. То есть понятно, да? Все умерли в 61-м году, а они через при помощи временных перемещений оказались в прошлом, забрали их и улетели. И если рассказывать об остальных книгах, там описывается, как они прибыли на Реулу, как там поселились. И отец Ивана Демидовича захотел влиться в команду. А в команду могли войти только те люди, о которых Станислав Иванович знал как можно больше. И вот отец Ивана Демидовича, Дмитрий Ярославович, в пятой книге, чтобы войти в команду, он рассказал о своей жизни. То есть о жизни у него была насыщенная, хоть и жил в таежном глухом поселении, которое все называли ведьмовской деревней. И события в пятой книге начинаются примерно где-то 1890 года. Какие события происходили в жизни его? Как все менялось? Как старики ему рассказывали о том, что было до этого? То есть описывается и то, что происходило в войне 1812 года, то есть что не совпадает с официальной историей. то, что происходило в Великом княжестве Литовском, тоже противоречит тому, что сейчас говорится в официальной истории. А потом уже события в 20 веке. Сейчас вот последняя глава 20 числа, то есть не последняя глава в книге, а последняя написанная, которая выложена 20 числа, 53 глава, там описывается уже конец 23 и 1924 год. А сама пятая книга закончится 1961 годом. Так, вкратце. То есть и захватывается. Что происходило во время временного правительства? Как все это менялось? Как распадалась империя? Как появилась куча всевозможных республик? Кто развязал гражданскую войну? То есть многие люди знают, что да, после революции была гражданская. Но никто людям не объяснил, что означает само понятие гражданская война. То есть все считают, воюют граждане. А граждане это кто? Раньше гражданами называли тех, кто в граде жил, то есть в городе. А гражданская война – это когда городские жители воевали с сельскими жителями. Или просто люди знают лозунги, да? Воевали с буржуями. А кто такие буржуи? Во времена Парижской коммуны буржуями или буржуа называли городских жителей, у которых было жилье. То есть они были собственниками жилья и сдавали комнаты в этом жилье в наем. Поэтому их и называли буржуями. У нас же тут в России это слово трактуют совершенно по-другому. Все знают слово милиция, да? Но милиция это вооруженное ополчение народное. И почему появилась не полиция, да, а милиция? Потому что во времена Парижской коммуны была создана милиция, которая защищала народ от власти. А полиция защищала власть от народа. Вот разница между милицией и полицией. Многие знают, а многие нет, но когда приносили присягу, да, и там получали благодарность, ответ звучал как «служу трудовому народу». Ни конституции, ни президенту, ни государству, а именно народу. А гражданская война, то есть говорят, вот война это воевали белых с красными. А куда дели черных? А куда дели зеленых? А хотя еще были бело-зеленые, это сибирские войска, были черно-зеленые, красно-зеленые. То есть противоборствующих сторон было не две, а больше. И какие были государства после распада империи? Российское государство находилось на территории Сибири и Дальнего Востока. Столицей российского государства был город Омск. В Москве, в Петербурге, а потом в Москве находилась Российская Советская Республика, которая в 18 году была переименована в федеративную, то есть стала РСФСР. У нас же многие об этом не знают. То есть людям просто сейчас вдалбливают шаблон. После Николая был Керенский, после Керенского Ленин, после Ленина Сталин, потом Хрущев, Брежнев. Но на самом деле же все не так было. Поэтому вот жизнь вся она как бы описывается. Как было, что означало то или иное понятие. Никто же не задумывается. Вот гражданская война в Америке. Да? Кто воевал? Городские жители севера и сельские жители юга, то есть плантаторы. Я ответил на вопрос? Ну, в общем-то, да. И даже уже несколько шире, чем я предполагал, но очень интересно. А скажи, пожалуйста, будет ли как-то рассматриваться параллельно возможная история из параллельных, может так, измерений? Ну, а почему же нет, конечно. То есть, там вот в книге будет как в параллельном мире, да, происходило, что произошло в одном параллельном мире, да, в другой реальности. Что, допустим, Николай уехал, и ему вид на жительство предоставила Финляндия. Он поселился в Финляндии. И Финляндия единственная не стала называть себя республикой, а также осталась Великим княжеством финляндским. То есть там несколько реальностей, да, и описываются события, которые в них происходили. То есть это как бы для человека становится понятно, что история могла пойти по одному пути, по второму, по третьему, по четвертому. Поэтому и описание, как сейчас принято говорить, альтернативной истории или альтернативной реальности. Но при этом все считают, допустим, что вот у нас всегда была Россия. Нет, она не всегда была. Если кто-то найдет старую французскую энциклопедию, по-моему, 17 века, да, там написано: Россия – маленькое европейское государство на берегу Балтийского моря. Территория, отколовшаяся от Пруссии в результате религиозного конфликта. То есть никакого отношения к нынешней по размерам территории России не имеет. Да, у ней потом столица стала Санкт-Петербург, но при этом параллельно с Российской империей и Петербургом существовала Московия со столицей в Москве. То есть вся нынешняя история, которую преподают в школах, она вся появилась в конце 19 века. Допустим, ту же историю войны 1812 года изучают по произведению Льва Николаевича Толстого, который родился уже после той войны. Но как можно изучать историю по художественным произведениям? Многие говорят, ну вот, есть же там летописи записанные, документов куча, по ним можно судить. Но все эти документы написаны после. Я всегда приводил пример, как история менялась после Великой Отечественной войны 20 века. Ведь заметьте, сейчас детям чуть не со школы говорят: Власов предатель, да? А того же Андрея Андреевича Власова Сталин назвал спасителем Москвы и наградил его орденом Ленина за то, что немецкие войска были отбиты и отброшены от Москвы. А у нас почему-то упирают, а вот он предал, он к немцам в плен попал и предал. Но он же не сразу предал. До этого же он же тоже постарался. И вот в 18 году все начало меняться. То есть РСФСР на Востоке существовало российское государство, которое образовалось от переименования. Оно появилось чуть позже, была Сибирская республика по столице в Омске. И власти Сибирской республики ничего не придумали умнее, как объявить войну РСФСР. То есть они у большевиков по сибирским губерниям отняли власть и изгнали, образовали Сибирскую республику и решили, как говорится, по всей бывшей империи взять власть в свои руки. А потом уже Сибирская республика под своими бело-зелеными знаменами пошла в наступление. Сначала удачно было, а потом начались проблемы. Потому что власти начали изымать у людей продукты питания, лошадей и прочее. Жителям сел, крестьянам это не понравилось. И они пошли в партизанские отряды. Так называемая армия зеленых или зеленоармейцы. А после уже Сибирская республика была переименована в Российское государство. И последним правителем Российского государства был небезызвестный Александр Васильевич Колчак. То есть все происходило маленько по-другому, нежели трактует официальная история. Я сейчас вернусь к Великой Отечественной, с которой я начинал говорить. То есть, заметьте, все говорят, надо верить фактам, документам, кинохронике, и там вся правда. Но мы все знаем, что история относительно победы в Великой Отечественной войне. Если брать слова Сталина, то победил в ней русский народ. В официальной версии любого жителя Советского Союза, когда спрашивали, кто победил в Великой Отечественной войне в период с 45 по 47 год, всегда говорилось, победил Георгий Константинович Жуков. Самая главная битва была битва за Берлин. Жуков подписал акт капитуляции Германии. Он принимал парад победы 24 июня. Куча фактов, документов, кинохроники, свидетелей. Жуков стал неугодный. Его сослали в Одесский военный округ командовать. И все переписали. Кто победил в Великой Отечественной войне? После 1947 года писалось. Иосиф Виссарионович Сталин. Самая главная битва. Битва за Москву. Сталин единственный из всего правительства остался в Москве. Все правительство уехало в Куйбышев. Он принимал парад на Красной площади. Войска с Красной площади шли на фронт. И всему этому куча фактов, документов, кинохроники, свидетелей. Пришел к власти Никита Сергеевич Хрущев. Кто победил? Никита Сергеевич Хрущев. Самая главная битва была Сталинградская, которой Хрущев командовал. Куча фактов, документов, кинохроники, свидетели. Сняли Хрущева, пришел к власти Леонид Ильич. Кто победил в Великой Отечественной войне? Леонид Ильич Брежнев. Самая главная битва это было на Малой Земле. Куча фактов, документов, кинохроники, свидетелей. То есть история, она переписывается под каждого правителя. Поэтому ожидать, что в документах, которые предоставляют, будет какая-то правда для всего населения, уже сомнительно. Потому что какие надо документы, такие они, чтобы кого-то выделить, те и вытаскивают. Я ответил на вопрос? Да, я вот вспомнил, что ты начал рассказывать про Власова, что вот его там представляют, а Сталин его назвал вот этим. И тогда вот был обрыв у нас. Ага. Сталин назвал Власова спасителем Москвы и наградил его орденом Ленина. Потому что обороной Москвы на тот момент, в 1941 году, командовал Андрей Андреевич Власов. Он защищал Москву, и за это его наградили. То, что отбили нападение на Москву и отбросили немцев, Андрея Андреевича Власова наградил Сталин орденом Ленина и назвал его защитником Москвы, спасителем. Но, однако, всем же известно, что была такая РОА, да, и Власов там РОА уже появилась во второй половине войны. Его, как спасителя Москвы, по совету некоторых генералов, бросили вторую ударную армию, где не было не только патронов, снарядов, но даже еды у солдат не было. То есть они питались корой с деревьев и хотели, что, ну, чтобы это, он там навел порядок и организовал наступление. А как без патронов можно организовать наступление? То есть, и когда он это увидел, да потом еще и в плен попал, да, то есть он и посчитал, что его, ну как, подставили. А сейчас очень много документов, как какая там грызня за то, чтобы быть поближе к Сталину, друг на дружку стучали. Ну, в общем, да, история переписывается постоянно. А скажи, пожалуйста, как отреагировали родители, когда они увидели своего сына, вот уже престарелого, вот в тех годах, когда они еще были живы? Или вы сказали: слушай, сынок, мы уже померли, что ты к нам опять-то лезешь? Не было такого удивления, нет у них? В книжке имеется в виду. Почему родители увидели престарелого, вернее, отец увидел престарелого сына? Он сына видел, когда сын уходил на фронт в 1941 году. Если кто помнит содержание первой книги. Сын ушел на войну, отец его ждал. И не дождался. То есть до 61 года. То есть 20 лет прошло, он взрослый. А по книге там ему уже было больше 90. Но он прошел омоложение и выглядел как положено. Поэтому, ну, как бы это объяснить. Отец не удивился, когда увидел сына взрослым. То есть, ну, представьте, 20-летний уходит на фронт, да, он 20-го года, в 21 год ушел на фронт. До 61-го папа его ждал, да, а потом увидел. Сколько сыну должно быть? 41 год. А он его увидел, там он выглядел на 30-35 лет. Поэтому никакого удивление от того, что сын там повзрослел, нет. То же самое и мама с дочкой, да? Мама привыкла, что дочери около нее молоденькие. А там они прошли омоложение, и она стала, и, по-моему, там под 80 было, да, стала 25-летней. Курс омоложения прошло. Поэтому родители нормально отнеслись, они увидели своих детей такими, как они их и привыкли видеть. Я ответил на вопрос? Да, конечно, хорошо повернул сюжет. Интересно получается. Слушай, а вот сюжеты, которые тебе в голову приходят, ну, понятно, фантастика. Они не приходят мне в голову, как ты говоришь. То есть, вот, допустим, новая глава, да? Чтобы ее написать, я ложусь спать, да, и с мыслью, а что там дальше? Знаешь, в жизни. Я вижу это во сне, потом соскакиваю к компьютеру и начинаю это быстренько все, что увидел во сне, пока не забыл, записывать. То есть сам каркас. А потом он уже, этот каркас, заполняется сюжетами, которые ты каркас читаешь, да, и они всплывают у тебя в голове, то, что ты видел во сне. Почему у меня и указано, что фантастика с иным мировосприятием. То есть сам сюжет, можно сказать, взят из сна. А во снах мы бываем где? В других реальностях. Так что все в порядке вещей. Никто же не удивляется тому, что тот же Кейси, да, провидец американский, он видел болезни или какие-то события во сне. Его еще называли спящий пророк. Потом просыпался, записывал. И всем этого было достаточно. Ну, я вот с пятой книги, можно сказать, 90% написанного, это все из сна взято. Потихонечку превращаешься в спящего пророка, да? Нет. Я сказал 90% из сна. А чтобы это все согласовывалось, сейчас очень много оцифрованных материалов 20 века выложено в сети. Поэтому читаешь именно то, что печаталось в 19 веке, в начале 20 века. Вот они, все материалы. Особенно, которые издавались за рубежом, да? Их советская цензура никак не могла изменить. Они хоть за рубежом издавались, но, допустим, на русском языке. Ну, всем известен пример с Булгаковым, да, «Мастера Маргарита». То есть у нас она в стране, да, и книжка издавалась. А когда в страну завезли «Мастер и Маргарита», изданный в Париже, да, которую издал Народно-трудовой союз издательства ПАСЕ, они там даже курсивом выделили места, которые вырезала советская цензура, и жирным шрифтом выделила, какие они вставки делали, чтобы соединить между собой куски. А то, что выбросили курсивом, а издательство «Посев», она полностью всю книгу издала, как она была. То есть, поэтому удивляться ничему не приходится. Особенно, когда читаешь те же газеты 18-го года. Не только наши, но и, допустим, зарубежные. Да? Они вот пишут о событиях в Советской России. И везде пишут: Николай Ленин, премьер-министр советского правительства. И министр иностранных дел Леон Троцкий, то есть Лев Троцкий. То есть никакого Владимира Ильича не упоминается. Везде пишут Николай Ленин. То есть мало того, что это всплыло во сне, да? Вождь большевиков Николай Ленин. Так это еще и зарубежная пресса подтверждает тех времен. Даже книга Рида «10 дней, которые изменили мир». И там подпись стоит «Николай Ленин». Поэтому тут еще можно поспорить, что воспринимать как фантастику. То, что взято из сна, или то, что дает официальная история? Я ответил? Да, получается, что у тебя уж не просто так фантастика, не просто из-за сна. Сон про не сон получается. Получается, что у тебя с элементами научной фантастики, где ты изучаешь материалы или рассматриваешь это более подробно. Да. То есть описание же... Сейчас у нас как? В основном опирается на то, что писали советские историки, да? Но помимо того описания, что писали советские историки, есть же еще описание событий, которые писали люди, которые уехали за границу. Как у нас сейчас принято назвать это белой эмиграцией. Понимаешь, они же тоже со своей точки зрения описывают. Понимаешь, а сколько было иностранных журналистов в стране, те тоже описывали. И описание. Итак, много всяких было журналистов, всяких людей, кто писал что-то, и там в этих документах можно что-то интересное найти. Кстати, кто не знает, вот семья Ульяновых – это Анна, Александр, Ольга, Владимир, Ольга, потом Николай, Дмитрий, Мария. Тут достаточно много было. И вот как раз Николай – это такой персонаж, который мало кому известен. Вот если вы в Википедии там и везде поищете, то фотографий огромное количество всех, а вот Николая находить не так уж просто. Так что здесь вот то, что ты рассказываешь, это, ну, интересно на самом деле. Ну что, про книгу-то дальше продолжаем. Итак, у нас был такой посыл с моей стороны, что ты не просто сон про не сон пишешь, а ты уже так опираешься на факты, и это у нас уже получается научная фантастика. А раз научная фантастика, она обязывает рассматривать материалы из разных мест, анализировать, складывать вместе, чтобы получилась общая мозаика, чтобы картина, вернее, из общей мозаики была выстроена. Ты сказал, да, так оно и есть, да. Угу. Так оно и есть. То есть можно считать научной фантастикой, можно социальной фантастикой. Потому что она охватывает же не только политическую составляющую, да? Хотя я далек от политики, но и как жили люди. Именно быт людей. Понимаешь, что они делали, какое отношение к детям было, как передавалось опыт из поколения в поколение. Поэтому, ну, всю книгу не перескажешь по радио. Ну, в общем, да, для этого есть у нас и сам издат, для этого у нас есть и уже печатные образцы. Пожалуйста, покупайте, приобретайте. И там все это подробно описывается. Смысла нет рассказывать. На сам издате там выложены черновики. То есть у нас договор с издательством. Я там черновик, потом его дописываю, и получается книжка. Потому что многие издательства делают как? Если им понравилось какое-то произведение, да, они печатают, то они авторам говорят 2/3 текста на самоиздате убрать. А так как у меня там только черновик, а остальное все дописывается, то и убирать не нужно. Замечательно. Анна написала... Тарина, человеки, асы, милые, давайте вопросы о книге. Сразу вопрос такой, а шестая книга будет от Людмилы? Надо пятую сначала закончить. Ну да, логично. Прежде чем о шестой говорить, давайте с пятой хотя бы разберемся. Потому что мне уже после того, как я начал выкладывать, по-моему, где-то была 25-я или 26-я глава, человек в скайпе написал, а будет ли книжка отдельно про Великое княжество Литовское, то есть Беларусь? Хорошо, давай, наверное, перейдем уже к вопросам, потому что с таким вот рвением... Хорошо. Да, наши уважаемые радиослушатели и зрители задавали кучу вопросов, реплик, комментариев, поэтому не хотелось бы их упускать, а поскольку связь дергается, то как-то так уже чувствую нетерпение. Я попрошу, Евгений, поставь, пожалуйста, отбивочку, чтобы мы уже перешли ко второй части и будем взаимодействовать с старшими радиослушателями и зрителями. Пожалуйста. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Про продолжаем разговор. На самом деле, друзья, продолжаем разговор на Народном славянском радио. 22 ноября 2019 года, пятница, по одному из современных календарей. Джаре. Новая редакция. Так называется тема нашего сегодняшнего эфира. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Хиневич Александр Юрьевич. Евгений Роденко за пультом, Светлана Большакова в чате. Следи за вопросами, репликами, комментариями. Переходим ко второй части, где мы будем отвечать на вопросы и реплики наших радиослушателей и зрителей, которые с радостью тебя услышали и которые тебе шлют пламенный привет. Артур первым написал свою реплику. Всем здравия! Ура! Заказал уже сразу 4 книги Джаре. Жду на днях посылку. Очень увлекательные и захватывающие книги. Дальше Анна Тарина написала. Коловрат. Еще у тебя можно купить. Не забывай. Когда мы говорили про то, что в Радовиче есть, еще и у тебя можно купить. Не забывай. Да. Есть в наличии. Угу. Представляю тебя продающим книги. А вот, подходи, книга-тафтра своей подписью. Как тебя зовут, мальчик? Васенька. Васенькина, долгую память от автора. Да. Хорошо. Дальше. Вета Сидорова. Благодарю. Замечательная книга. Читала. Низкий поклон. Очень много знаний изложено. Кстати, а вот по поводу знаний. По поводу всего того, что вот в книгах, рукописях, заметках, газетах. Какие знания из все-таки вот нашего родного в этой книге заложено? В этих книгах? Ну, идет описание родового устоя. Как все происходило. Это же непреложная часть. Угу. Далее. Берсерк. Реплика в эфир. Александр. Про жизнь за МКАДом – это не к москвичам, а к властям все претензии. Так, а я же не сказал, что все москвичи не знают о жизни за МКАДом. Я же говорил про историков. Согласен. Идем дальше. Вета Сидорова, реплика. Когда читала книги, было ощущение полного присутствия, как будто я все это уже знаю и была там. Слушай, а ты там случайно никого из наших радиослушателей, зрителей к себе туда не вписал? Может, они тоже там вернулись какие-то года, прожили и обратно их перекинул? Так это назад в будущее. Да нет, Алексей, тут уже все просто. Когда человек вымотается за день и ложится отдыхать, да, спать, его душа покидает тело и находится где? В другой реальности. Пока тело восстанавливается, она по другому миру ходит. Поэтому многие говорят: ой, я там был, я это все видел. Да и неудивительно. Я же ничего не придумал. Я только описал то, что увидел. Выдумать-то ничего нельзя. Когда говорят, что у человека богатое воображение, он может себе придумать все, что угодно, я говорю: хорошо, составьте образ. Пойди туда, не зная куда, принеси то, не зная что. И все, и никакое воображение не помогает. Потому что если что-то называть конкретное, то уже будет конкретное, а не зная что, совершенно другое. То бишь у людей откликается родовая память, да? Ну да, то есть смотри, в любой книжке, да, книжка, в ней вставлены ключи, да? Когда ключи срабатывают, человек начинает видеть то, что он читает. Поэтому я не удивлялся, когда мне многие люди говорили: когда мы читали ваши книги, мы словно кино смотрели. То есть, значит, ключики сработали, родовая память выдала информацию, они это увидели. Так что все вполне нормально. Так что все в порядке. В 03 пока не звоните, психушку не вызывайте. Все идет по плану, все хорошо. Вот Берсерк написал: Александр, не про историка ты говорил, а про корректора говорил тогда, который считает, что за МКАДом нет жизни. Ну, корректоры, они же все равно официальные служащие, москали, что взять? То есть многие говорят, о, еще один это хохломан, да? Многие просто не знают, что означает слово москаль. Почему-то сразу же автоматом переносят на москвичей. Хотя москаль – это чиновник на государевой службе. И назывались эти люди москалями, потому что им приходилось мозги калить, то есть быстро думать, чтобы выполнить распоряжение. И шли в москали в чиновники на государеву службу. А у нас просто сейчас подменяют понятие. И когда в некоторых телевизионных передачах или в газетах там пишут, о, москаляку на геляку, да? Если брать изначальные образы, означает чиновника на кол, а не москвича повешать, как некоторые ведущие телепрограмм трактуют. То есть чиновника, который взорвался, народ кричал москаляку на геляку, то есть проворовавшегося чиновника посадить на кол. Вот и все. Это же бунт какой-то получается. Ладно, там друг другу морды поплющили, а тут уже на святое посягнули, на чиновничество. Но у нас, видишь, многие слова же им другой смысл сейчас придают, да? Не помню, какую-то передачу смотрел по телевизору. И там, вот хохлы это, кацапов не любят. Чего они вот так русских ненавидят? А я сижу и не могу понять, а при чем тут русские? То есть ведущий говорит, что украинцы кацапами называли русских. Но кацапы это сокращение от коэн цадик, то есть мудрый священник по-еврейски. Кацапами называли христианских священников, которые пришли с Греции в Киев. И к русским это вообще никакого отношения не имеет. Так называли греческих христианских священников кацапами. То есть мудрый священник. А при чем тут русские? А у нас, видите, все переиначили, слова подменили. Но сейчас вот, допустим, ну вот что на память? Сбить с панталыгу, да? Поговорка. То есть Понтис, лига – это связь. Понтис – это не только мост, но это еще уложенный путь из бревен. Так по-русски Понтис Лига, да, звучило как гать. То есть сбить в панталыгу – это спихнуть в трясину с гати. Потом уже это стало как образное понятие, да, сбить с правильной мысли или с правильного пути. У нас же сейчас вот, я иногда не понимаю, что говорят по телевизору. Потому что уже не русский язык, даже не советский язык. Это какой-то русско-английский суржик звучит. Ну, простой пример. Вот недавно подсоединяйтесь, и вы получите кэшбэк. А, мы вернем кэшбэк на вашу карту или счет. То есть люди уже не понимают, что они говорят. Кэш – это наличные деньги. Бэк – это возврат. Кэшбэк – это возврат наличных денег. Как можно наличные деньги вернуть на карточку или счет, если там электронные платежи? Это уже совершенно другая категория денег. То есть язык загружают англицизмами до такой степени, что уже не понимают, о чем речь. И сейчас, вот, купите гаджеты эти, гаджеты эти. В советское время смысл был совершенно другой. И в слове «гаджеты» было два пробела. Гаджеты. Все подменяет. Люди уже не понимают, о чем идет речь. Поэтому удивляться ничему не стоит. Ну, в общем, да, хорошее дело или хорошее устройство гаджетом не назовут. Да. И отсюда столько гадостей у нас и появляется. Как только люди погружаются в это дело, без умысла всякого, без рассуждения, без осмысления, сразу какая-то дрянь не вылезает. А и вот ты сказал, англо-русский суржик какой-то. Но ведь здесь же есть еще и другие народы, которые тоже свое принесли. И известно, например, что многие воры в законе, да и просто там вот в начале прошлого века был выдуман так называемый язык, ну, уголовного мира, скажем так. Но основой которой является не только английские слова. Не, ну это понятно, что когда начали отправлять на каторгу в Сибирь, на Сахалин, жители из-за черты оседлости, да, ну, иудейского вероисповедания, как говорили в Российской империи, то есть они общались на своем языке, и основа этого языка стала для основа был язык идиш, и вся феня, она построена на идише. Но для тех, кто не знает, для иудеев основная книга, да, их религии – это Тора. Тора они переводят как закон. И все правоверные иудеи должны жить по закону, то есть по Торе. А когда человек не понимал какое-то место в Торе, да, он шел либо к раввину, либо там к мудрому человеку и просил дать ему толкование, то есть как понимать то или иное место. И он ему растолковывал на понятных примерах это место. И отсюда появилось такой термин «понятие». То есть люди начали жить уже не по закону, а по понятиям. А понятия, они же как? Это же... Будем словесное объяснение, да, говорим, словесное объяснение. Поэтому они не записаны. Почему говорят, вот нигде там воровской кодекс не записан? Потому что он из понятий, то есть из трактовок, как поступать в той или иной ситуации. Вот и все. И каждый трактует его по-своему. Поэтому ничего удивительного нет. А так как их много ссылали, поэтому на основе их языка и получилось пение. Проблема в том, что большинство людей этого не понимают современных и употребляют иностранные слова, думая, что это какая-то такая естественная вставочка, естественный бренд, тренд, что там еще, да. И вот этим надо пользоваться, вот эту всякую ерунду себе в уши вклеили и думают, что это красиво. И думают, что так и надо. А тем самым уродуют себя, потому что наши-то слова, они образные, каждый образ уникален. А когда что-то безобразное вносишь, безобразное, то и мысль становится безобразной. А где мысль, там и дело, а где дело, там и жизнь. Ну, а многие же просто повторяют то, что дети повторяют то, что слышат от старших. А старшие то, что услышали от кого-то или там по телевизору, в газетах. Я всегда людям говорю, возьмите, ну, пойдите, купите любую газету и маркер. И начните с первой страницы. Все иностранные слова маркером выделите. И вы увидите, там кроме предлогов почти ничего не останется. Печалька, печалька. А как часто ты в книгах расшифровываешь значение наших древних слов и даешь какие-то разъяснения иностранным, чтобы люди поняли, что иностранное слово, оно имеет полностью заменение в русском языке? Есть там это понятие, разъясняется, что такое. есть слова, которые вышли из употребления, тоже разъясняют. Что в тексте без разъяснения, допустим, в конце каждой книги есть словарик, да? То человек может зайти и посмотреть, ну, те же меры, да? Аршин, сажень. Многие же не знают, что это такое. А там посмотрят и могут перевести в современные меры. Потому что никто не задумывается. Говорят, вот у нас должно быть все свое, да, в стране. Ну, возьмите ту же армию, да? Почему, кроме полковник, прапорщик и рядовой, все остальные звания не русские? Полковник – это тот, кто полком командует. Все. Рядовое, он стоит в ряд. Прапорщиком называли того, кто прапор, то есть знамя нес. Хорошо. Я предлагаю каждому задуматься над этим и перестать спикать, перестать ботать по фене, а говорить все-таки своим родным, на своем родном и мыслить на своем родном великом и могучем языке. Хотя уже от этого великого могучего часто остались даже не рожки и ножки, но все-таки давайте восстанавливать свою культуру, давайте все-таки помнить свою старину. Ибо тут корни наши. Да, и вот даже то, что ты вот задал вопрос по фене, да? Почему у тех же милиционеров называли мусора, да? Есть такая трактовка, да, что мусор появилось от еврейского слова на идиш масер, предатель. Спрашивается, почему евреи называли предателями тех, кто в органах? То есть и придумывают там еще какие-то вариации. А все гораздо проще. То есть многие читали книги про Российскую империю, да, там обращение «мой лейтенант», «мой капитан», да, «мой полковник», то есть «мой колонель», да, или «мой генерал», да, «мой генераль». То есть это как бы у всех на слуху. А я всегда говорю, а вы возьмите ручку и напишите по-английски, да, «мой полицейский». То есть не слово «полисмен», а как говорят в Америке, «коп». То есть «my cop». Написали, да, а теперь прочитайте это по-русски. И получится «мусор». Вот откуда и пошло понятие мусора, то есть мой полицейский. Многие говорят, что мусор – это потому, что московский уголовный розыск. Но не только в Москве милиционеров, представители криминала называли мусорами. Это же по всем городам было. Хорошо, но я думаю, у нас сегодня не лекция по жаргону, поэтому идем дальше. Людмила Бороздина. Она уже задала вопрос, на который ты дал ответ, но я его обязательно прочитаю, поскольку такие у нас правила. В Сенздраве прочитала все 4 книги, очень увлекательно и захватывающе. Где можно купить «Жаре» в новой редакции, когда выйдет следующая 5-я? Благодарю сердечно и желаю дальнейших успехов. Уже ответили, что 5-я выйдет, когда будет готово, там будет 2 тона. Тома, а 1-я «Жаре» в новой редакции уже выпущена в Радовиче, и можно ее приобрести как непосредственно в Радовиче, найти очень просто, так и у Александра Юрьевича. Также есть небольшой тираж. Дальше. Вета Сидорова. Откуда Александр Юрьевич черпал знания для написания книг? Очень интересная информация, такие ценные и мудрые книги. Вот ты уже отвечал, но можешь еще дополнить что-то. Первую книгу на сайте издательства. То есть вскоре мог бы ты мне привезти. Не знаю, когда-то. А так пока на сайте издательства. У нас... Насколько я вот супруга говорила, еще там осталось от первого издания несколько книг. Ну, я второй вопрос уже задал, ответы Сидоровой. Откуда Александр Юрьевич черпал знания для написания книг? Очень интересная информация. Такие ценные, мудрые книги. Уже был ответ, откуда ты черпал? Если что-то дополнить есть, дополняй. Если нет, идем дальше. Ну, дополни. Но эта информация всегда вокруг вас. Хотя бы поднять подшивки, да? Старых газет, журналов, статей. Это все есть. Мне даже один человек позвонил, не знаю, где он взял мой номер телефона, и спросил: вы так точно описали город Барнаул? Вы давно в нем живете? Я говорю: да я в Барнауле вообще никогда не был. Ни разу. Человека это удивило. То есть в точности улицы, перекрестки и прочее, где какое здание. То есть, ну как это все? Есть карта, допустим, Барнаула 907 года. Там написано, как назывались улицы. Какие здания. То есть в этом здании, допустим, находилось полицейское управо, да? Ищешь старые фотографии этого здания или торгового дома. Все, вот оно с разных ракурсов фотографировано. Вот вам описание. Все очень просто. Хорошо. Как говорится, было бы желание, придут тебе и знания. Дмитрий Алексеев. Желаю всем крепкого здравия, особенно Александру Юрьевичу Хиневичу. Идем дальше. Кирилл Кириллов. Книги шикарные, даже лучше «Руси изначальной» и «Часа быка». Рад слышать Александра. Всем добра, света и любви. Ну, я бы так не сравнивал. Иван Ефремов отличный писатель. Я зачитывался им, как говорится, по молодости. Все его произведения – это вообще нечто. А его собрание сочинений, как говорится, собирал отдельные книги, это вообще нечто. Он же не просто писатель, он же еще антрополог, он везде выезжал на раскопки. Все сам копал, а потом уже писал. Да, и некоторые моменты написаны вполне пророчески. Вполне с предсказанием, серьезным. Идем дальше. Светлая Рада. Благодарю Александра за его книги. На самоиздате прочла с огромным интересом все им написанные книги. Ненавязчиво поведана вся наша история. Вернее, наследие. Да. Ну вот, что написано, то написано. Ну, я просто так поправил. Не, ну ты можешь поправить и расшифровать. Потому что, знаешь, как многие трактует, история – это то, что история взята. То есть написано в соответствии, как сейчас говорят, с библейской традицией. Ведь по-английски история как будет? History – это Тора. Потому что, когда просто о прошлом, это story. А здесь history. То есть, опять, видите, иностранное слово, да? Оно же как было? Наследие, прошлое, память. То есть свои слова есть. Зачем привлекать иностранные? Да, о чем мы говорили раньше. Прошлое, память. Ну, простой пример, да? Простой пример. Все знают, было Великое княжество Литовское. Многие пытаются обозвать его Литвой. Хотя на самом деле это неверно. В старом русском языке, его еще называют русинском, было такое слово «Литова», означало «крепкое единение». Три великих князя славянских объединились в одну державу, три княжества. И этот союз назвали Великое княжество Литовское, то есть союзное. И символом трех княжеств была трехлучевая свастика, как три рожка великокняжеских. Те, кто хочет на этот символ посмотреть, могут съездить в Беларусь, в Несвеж, в замок Радзивиллов. Там как раз на гербе, на флюгере это трехлучевая свастика из трех рожков великокняжеских. А когда к великому и объединились три народа, ну, как три племени, по-разному люди называют, русины, барусы и жемайты. А потом попросились великое княжество через некоторое время поляки, королевство польское. И великий князь литовский присоединил, но жемайтов поставили, ну как, уведомили их уже, когда все свершилось. Они обиделись и вышли из союза. И с аушкайтами создали новый союз. И вот этот новый союз жемайтов и аушкайтов и начал называться Литвой. То есть, понятно, да? И заметьте, коса литовка, да, крепко соединена из разных материалов. То есть, но не в Литве же их делали. А коса называется литовка. Она просто крепко из нескольких элементов соединена. Поэтому и литовка. Ну, в общем, да, расплавленный металл, если его сильно расплавить, его можно лить. И главное, заметьте, те барусы, то есть из Божьей Руси, да, барусы, которые вошли в княжество, то есть часть родов, они стали называться литвинами, то есть входящими в состав. А те, кто отказался входить в союз, ну, племен, остались отдельно существовать. И они себя начали называть не барусами, а барусинами. А свою землю – Барусия. У многих, наверное, приходит на память футбольная команда «Дортмундская Барусия». То есть, а это территория одна. Поэтому на картах есть. Карта, где обозначено и Великое княжество Литовское, и Литования, то есть Литва, как два государства независимых между собой. Хорошо, идем дальше. Виталий Микиров. Фантастика – это фантазия. А что такое фантазия? А об этом как раз написано в аннотациях книгах. Читайте книги. Да. Идем дальше. Идем дальше. Хорошо повернул. Артур реплику нам прислал. Значит, многое правду говорит Александр, раз пытаются замолчать и оборвать связь за счет отключения света. Это знак. Вот так вот все Артур вывел. Хорошо. Людмила Бороздна. Реплика. Может быть, пора подумать о магической защите сайта Народного славянского радио, чтобы не мешали эфирам. У нас есть русские защитники тонкого плана. Защищайте, Людмила, защищайте. Идем дальше. Виталий Микиров. Александр, как запоминаешь свой сон? Ну, всегда. Хотите помнить сны? Ложитесь спать, а рядом тетрадка с карандашом. И записываете. А когда вы ключевые образы записали, все остальное остается в памяти. Я же почему пишу, как правило, по ночам, да? Потому что нет ультрафиолета, который стирает сон из памяти. Угу. Хорошо. Сразу про записи вспомнил. Анекдот. Здравствуйте, вы позвонили в квартиру Ивана Ивановича, Ивана Ивановича нет дома, с вами должен говорить автоответчик, но поскольку автоответчик сломан, с вами будет говорить утюг, поэтому говорите медленнее, и я не успеваю быстро записывать. Идем дальше. Татьяна Ветлицына. Александр Юрьевич, я с нетерпением жду следующей главы и хочу спросить, когда выйдет следующая глава? Ну, следующая глава вот только выложил 20 числа. Новую, 53-ю главу. Прям взахлеб тебя разбирают, как горячие пирожки эти главы. Ну-ка давай сюда свой пирожок горячий, давай, давай. А еще, еще. Василий Иванович, реплика в эфир. Здравия тебе, Александр Юрьевич. Почаще бы тебе появляться на Народном славянском радио, а то полтора года назад был в эфире. Ну, правильно, когда четвертая книжка вышла, тогда и мы делали эфир. Помню, как сейчас, да, встречались по этому поводу. Ну, а что, может быть, и по другим поводам есть возможность встретиться? Ну, если будет возможность, то встретимся. Ну да, да, тебе сейчас писатели попробуют оторвать твоего любимого дела, занятия. Да, тем более издательство подгоняет, что уже 2 года книжка пишется. Так я говорю, так и 2 тома. Если там каждый год, раз в год книга выходила, ну тут 2. Ну нельзя тему разрывать. Угу. Хорошо, согласен, да. Поэтому и редко выходит в эфир Народного славянского радио Александр Юрьевич, что занят важным делом. А потом же вы говорите, побыстрее, побыстрее. Так вот, чтобы быстрее, поменьше надо отвлекаться. Людмила Воробьева. Очень интересно, что вспомнит Станислав Иванович после полного восстановления памяти. Вот прям, ну, очень интересно, что же там будет-то? Ты уже придумал, что он вспомнит? Да я и не забывал. Хорошо, идем дальше. Геннадий Романенко. Светлого здравия, Александр Юрьевич. Возможно, все эти варианты различных в кавычках историй появились в результате прохождения веер миров после 2012 года. Вот отсюда Николай Ленин, а не Владимир. Ну, знаете, я уже не помню, где-то читал, кто-то из наших выкладывал статью в ЖЖ, да, там про Николая Ленина, что был действительно революционер Николай Ленин, которого убили. У него он даже приводит фотографии, что там уши разные, не похожи, что фотографии, 4 фотографии, везде Ленин, да, и друг на друга не похожи. И он пришел к такому выводу, что Ленина убили, по-моему, то ли в 21-м, то ли в 22-м году, Николая Ленина. А потом похожего на него самарского адвоката Владимира Ильича Ульянова выставили перед народом. И на него покушение. Слепой, полуслепой женщины было. Пани Каплан. А потом его до смерти врачи залечили. То есть, ну, версий сейчас множество ходит. Что Ленин – это не один человек, а 4 человека, которые сменяли. Кто-то говорит 3. И каждый приводит свои факты. И на Ютубе, и в живом журнале этих версий полно. Ты знаешь, даже с мавзолеями все так гладко. Если вы наберете в Ютубе, либо в Яндексе фото Ленина «Последний год жизни» и посмотрите на человека, который очень сильно поражен болезнью, а потом наберете фото Ленина мавзолея внутри. Не похоже. Спрашивается, кто там лежит? Да, кто же там лежит? Кого ж туда положили? Тут одна фотография, сумасшедший взгляд, ну, утонченные формы лица уже такие изнеможденные. А тут так, в общем-то, вполне такой красавец мужчина воскового такого. О, была куча статей, что помимо мировых светил и российских врачей, да, ну, мировому имени, к Ленину возили всевозможных шаманов, знахарей, лекарей, колдунов, чтобы вылечить его. Угу. Понимаете? И после лечения, да, допустим, целителей, он пошел на поправку, и даже поехал в октябре 23-го года готовить документы к 12-му съезду, там, по законам. Ну, а медики шаманов поразогнали, начали лечить и долечили до того, что он умер. То есть и такие версии есть. Версий много. Интересно, что расскажет твоя книга. Ну ладно, хорошо. На самом деле, когда смотришь более подробно на исторические какие-то события, вот именно исторические, то возникает вопрос, как же такое вообще могло произойти? А да, ответ иногда очень простой. Очень дорогостоящий был проект, упускать нельзя было. Идем дальше. Я Свит. Александр Юрьевич, ваше мнение об альтернативных исследованиях прошлого, мнение о недавних потопах, клонах людей и прочем слишком много. Корни не все представления, все представления меняет. Ну, а вы просто посудите сами, да? Сплошные войны идут. 15, 16, 17, 18, 19 век, да? Да из-за сплошных войн население вообще не должно остаться, да? А оно при этом увеличивается. Странно как-то все получается, да? Думаешь, почкованием занимаются? Нет, Алексей, я не про это говорю. Сейчас все вот ахроэлиты объявили, что клонировали человека, и первый клонированный человек – это Ева, ну, девушка, да, ей уже там что-то лет 20. И все, ой, покажите, покажите. Что показывают? Про клонов писал еще Виктор Гюго. Я всегда говорю, читайте книжку. Человек, который смеется, как создавали клонов. Их создавали сначала как? Как клонов, шутов для королевских дворов. Он описывал там различные формы создания клонов. Потом их начали делать в виде солдат. В конце 19 века для клонов придумали соревнования, которые назвали Олимпийские игры. Чтобы не в бою, потому что, ну как, погибнет, как его проверишь-то? Вот не кровавые устраивали. То есть вы внимательно изучите современные Олимпийские игры, да, предысторию. В основном же сначала были только одни военные. Это Российская империя исхитрилась на Олимпийские игры, помимо клонов, еще и обычных мужиков послать, которые медали занимали. Но клоны-то потом начали делать способных давать потомство. Они-то уже, потомство уже не являлось клонами. Но в народе у нас, только в русском народе или в славянском, появился такой термин «нелюди». Почему? Потому что у созданных людей, да, у них понятия совести не было, да, сострадания не было. То есть то, что присуще человеку. Этих систем не было. Так что ничего удивительного. Клоны. Они уже существуют несколько столетий, эта система клонирования. А чтобы как-то расширить это все, начали с овечки Доли, котиков, зайчиков. Вы теперь человека. Или возьмите, допустим, пример христианства, да? Непорочное зачатие Девы Марии. Считается божественное чудо, правильно? Правильно. Но сейчас любая девочка, которая не хочет иметь мужика, но хочет иметь ребенка, может прийти в женскую консультацию, оплатив пойти на ЭКО. То есть искусственное оплодотворение. Вот вам будет то же самое непорочное зачатие. Угу. А вот Джордана Бруно за такие слова на огне сожгли, на костре. В общем, читайте «Человек, который смеется», обхохочетесь и оплачетесь. Идем дальше. Кречет. А что можно заказать по почте у Александра Юрьевича книгу с автографом? У тебя как с автографами книги? Расходится? Доставляешь почтой? Я-то этим не занимаюсь. У меня этим занимается супруга. Она мне приносит книжки на подпись. Я их подписываю. А рассылкой она занимается. Мне некогда, я сижу, пишу. Не царское это дело по почтам шастать. Хорошо, идем дальше. В общем, получите вы с автографом книжку, так что не переживайте, все будет нормально. Главное вовремя подсуетиться и вовремя, куда нужно обратиться. Кстати, ты как-нибудь сообщи людям, как у тебя-то можно получить, а то как нагрянут тебе под окна, будут кричать: «Да, ешь книги, да, ешь книги». Как книги получить от тебя? От меня? Да, по почте. Я же сказал. Ну, у супруги есть это, я-то не дружу с соцсетями, а у супруги есть это, как она называется? Социальная сеть ВК, да? Да, ВК это, ВКонтакте. Есть там страничка, ну, люди списываются, заказывают. Угу. Хорошо, идем дальше. Виталий Микеров, реплика в эфир. Как душа может запомнить и вернуть в свое тело, и имея информацию? Что-то как-то не очень понятно. Ну, ладно. Как она может вернуть информацию? Какую информацию? Ну, вот написано. Как душа может запомнить и вернуться в свое тело, имея информацию? А такое понятие, как энергосвязь. Когда человек спит, все равно связь между душой и телом существует. То есть многие описывают это как серебряную или золотую нить, связующую. То есть пока есть связь, вот душа по вселенной, а потом возвращается в свое тело. А медитации, когда человек выходит из тела и видит себя со стороны. Это же уже давно все известно. И при этом он помнит все. Ну, в общем, да, были случаи, когда человек, не бывая в каком-то городе, не зная ничего вообще, не читая о нем, вдруг рассказывает об нем все подробно, мало того, о какой-то улице, о доме. Да, или приезжает первый раз в город, да, и знает, я сейчас верну вот сюда во дворы, да, пройду насквозь и выйду туда, куда мне нужно. Проходит, действительно вышел, хотя он первый раз в этом городе. На собственном опыте проверял действия. Угу. Так еще и называют фамилии, имена тех, которые живут в этом доме, где что стоит, что они кушать любят и так далее. Ну да. Идем дальше. Реплика от Бажены Максименко. Интересная судьба Радки с детенышами в пятой книге. Они же должны подрасти, свою судьбу устроить. Что с ними? Александр, а детеныши Радки не поменяли свои гурманские предпочтения краковской колбасы на, допустим, докторскую? А секундочку. Радка это появится потом в пятой книге еще пока Урчана. Это пока, можно сказать, прабабка Радки. Была хозяйка, потом Урчана, потом и до Радки дойдет. Еще пока рано. Как у тебя все прям поступенно у тебя? Так тянешь, тянешь, тянешь, сразу давай Радку, сразу с краховской колбасой. Что? Нет. Ну ладно, хорошо. Идем дальше. Солнце. Первый вопрос. Александр Юрьевич, доброго вам здравия. А что тогда может означать имя Понтий Пилат? Благодарю. Понтий. Вообще-то, заметьте, Понтис – это как мост, соединение, да? Крепкое. Мосты-то римляне строили из чего? Из камня. То есть Понтий можно перевести на греческий, да, как Павел. или как Петр, вернее, Петр Каменный. Я не занимался как бы образами иностранных языков, потому что латынь, так же, как и эсперанто, искусственно созданный язык. В народе его тоже меняли, поэтому и появилась вульгата, так называемая народная латынь. А в русском языке говорят вульгарный язык, то есть народный. Да, простецкий такой, незатейливый. Да. Понтий Пилат, знаешь, такая в виде шутки, солнце для тебя в виде шутки. Мосты пилищей, которые так мосты разрушают, пилят. Идем дальше. Второй вопрос от солнца. Александр Юрьевич, но ведь Тора – это наше слово, торить путь, например, то есть это движение. Почему тогда у них так названа важная книга? Благодарю. У них, если обратите внимание, пишется Торах. То есть ха на конце, да? А у нас от слова Тор, а не Тора. Да, созвучно. Но при чем тут? Не мы же у них взяли, и не они у нас. Они назвали Пятикнижие Торой, то есть законом. Но никто же не удивляется, когда книгу советов назвали Кораном. То есть, заметьте, иудеев, христиан, мусульман называют людьми книги, да? Но у всех разные книги. Иудеи хранят книгу законов, да? Мусульмане – книгу советов, а христиане – книгу наставлений. То есть, Евангелие – это как? Что? Благая весть, наставление. Многие говорят, почему Коран – книга советов? Потому что Коран разбит на советы. Сура или шура – это совет. Никто не обращал внимания, почему наших бойцов в Афганистане называли шурави – советские. А пишется шура и сура одинаково по-арабски. То есть, сура – это совет. Коран – 114 сур, 114 советов. Хорошо. Далее, ответ уже был, но зачитываю от Кирилла Кириллова реплику эфира. Как купить дополненное издание Александра? Да вот, в ВК супруга, связывайтесь, и будет вам счастье. Виталий Микеров, реплика в эфир. Проблема издательство, что они издают ограниченное количество книг, значит, не все их могут купить, поэтому есть смысл переиздавать книги, что сейчас и делается. Правильно, Виталий? Гриф. Пятая книга будет перед предысторией первым четырем. А продолжение повествования, заканчивающегося в четвертой книге, планируется? В печатном издании? Здесь не уточнил. Чем... Пятая книга начинается с того, да, чем закончилась четвертая. Если кто внимательно четвертую книгу читал, да, там в последней главе как раз и пришел Дмитрий Ярославович пообщаться со Станиславом Ивановичем и рассказал о своей жизни. Вот пятая – это как раз и есть то, что он рассказывал. А потом дальше идет в коллектив. Все. Будет дальше. Угу. Все постепенно. Далее. Тот, кто не называет себя славянским именем или пишет какие-то иностранные слова, буковки непонятные, называется у нас дядя Степа или тетя Степанида. Вот дядя Степа написал. В древней книге говорится, Тарх не позволил коварным Кощеям Мидгард разрушить, как разрушили Дею. А вот в путь к истокам говорится, что Дея была перемещена вместе с жителями в Иномире. Так как же все-таки правильно? Так, секундочку. Не надо передергивать. Дея, да? Дея – это то, что находится на пятой орбите. Да? Она была заменена на другую планету. То есть планеты поменяли местами. И та, которая была безжизненная, она перешла сюда. Сейчас из нее поев астероид. Что они разрушили? Чего удивляться? Понятно. Пульнули по другой мишени. Идем дальше. Гриф, будет ли раскрыта тема зарождения темных миров в древних, их предназначение и функция? Ну, если кто внимательно читал первые четыре книги, там цель, Станислав Иванович, докопаться до того, что было до того, как оно все началось. Поэтому все возможно. Надо сначала закончить пятую книгу, а потом уже говорить о шестой. Кстати, вот Гриф поправляет вопрос. Я имел в виду продолжение событий, окончившихся в четвертой книге, а в пятой будет экскурс в прошлое. Вот что он имел в виду, когда задал вопрос. А в пятой там же рассказывается и о войне 1812 года. И о Великом княжестве Литовском. И рассказывается о том, что было во время войны богов. То есть, когда было нападение на землю. Древние времена, когда у нас люди были, еще не измельчали, а были хорошего ростика. Богатыри не мы, да? Ого, какие были. Ну да. То есть, кто сажень, кто две ростиком, а кто и все три. Ведь, заметьте, во времена Российской империи назывались они как великороссы. То есть, не потому что их много было количественно, а потому что ростика они были не маленького. Федор Махно, который 2,85 в 20 веке был, это так уже человек, можно сказать, среднего роста. А были-то и побольше. Ну вот в пятой книге приводится сказка Пушкина о царе Салтане. Наступает срок родин, сына Бог им дал воршин. То есть, царица родила ребенка ростом 72 сантиметра. У некоторых сейчас дети полгода достигают такого ростика. 72 сантиметра, а она такого уже родила. Где-нибудь написано, что царь женился на великанше? Или сам был великаном? Нет. Это были нормальные люди, как говорится, с нормальным ростом. Только 33 воина, которые из моря выходили, как многие говорят, с подлодки вышли подышать. Тем и князь Гвидон, и царь Салтан в пуп дышали. То есть, если они были там по 2,5-3 метра, то богатыри, которые вышли из Отморских, те были ростиком в два раза побольше. Ну да-да-да. Не зря в старых зданиях делали большие двери. Или те же произведения Пушкина, там многие другие писали. Вот, примерно одинаковый сюжет. Да? На бал дамы пришли, одетые платье по последней парижской моде. А Акакий Акинфич пришел в допотопном партикулярном платье. То есть он пришел облаченный в одежды, которые носили до потопа. Спрашивается, о каком потопе идет речь. Ну да-да-да. Еще интересно, почему такие большие двери у нас в старых домах, да? Проемы такие, чтобы на слонах туда въезжать. Ну да, да. Вот, буквально на днях новости просматривал. Канал «Россия-24», да? Показывают президента, Он идет в этом, во дворце, ну, этот, кремлевский. Стоит мальчик в старой униформе, солдатик. А ручка дверей у него на уровне головы. То есть, получается, делали-то и двери под людей ростика где-то метра под 4-6. Так что, что удивляться-то? Не удивляемся, идем дальше. Людмила Воробьева. Будет ли продолжение про найденную лабораторию легов на Реуле и тот древний город? Естественно. А как же? Как и была интрига с сундучком, так и здесь теперь. Реула. Ну, сундучок-то теперь уже раскрыли, что там? Идем дальше. В конце четвертой и пятой. Пора создать новую интрижку, да? Какой ты затейник, оказывается. Ну, мне вон уже написали после 53 главы. О, интрига, пещеру раскопали. Ага, интриган. Ладно, идем дальше. Светлана, Юрий, так, Александр Юрьевич, здравия. А обычные домашние кошки приходятся родственниками Радки? Естественно, вот они сейчас, это семейство хвостатокошачьих, вокруг меня. И он, каждый требует ласки. Да? Ну да. Они без ласки не могут. Виталий Микеров. Александр, а буди... А за них, на них, если смотреть, то есть поведение, взаимоотношения у них между собой. То же самое человеческое общество. Только они понимают, что мы им говорим, а мы не понимаем, что они говорят. Только догадываемся. А они этим пользуются. Иногда. Хорошо. Виталий Микеров. Ну вот сегодня о днем мы с тобой поговорили, да? Подошла принцесса лапами мне по лицу. Я говорю, принцесса, ты что хочешь? Она подходит и по пустой чашке. Вода кончилась, налей. Все. Встал, налил. То есть попросила попить. Понятно. И никто же не обучал этого кошку. Ну, они такие догадливые. Догадливые, что делать. Понимают. Куда надавить хозяину, чтобы была полная миска еды? Ладненько. Давай все-таки в заключение еще один вопрос от Виталия Микерова. Александр, а буддисты что тогда хранят? Буддисты хранят то, что им оставили. Знания. Но большинство из них хранят то, что им поведал Сиддхартха Гаутама, то есть Будда. Но есть монастыри, где хранят старые знания. Угу. Анна Тарина написала: «Люблю кошачьих только в книгах Калаврата». И все. Да. Вот здесь про ступени в допотопных зданиях, два раза больше, потом их допиливали под наш рост, делали недалеко от Останкино ремонт, огромные высокие двери. В общем, есть реакция на твои слова. Ну что, все вопросы, да, реплики. Еще можно, да, сказать, люди, обратите внимание, да, спуски, да, вот улица идет ровно, а потом раз спуск, и все спуски почему-то с севера на юг. То есть, как волна вот эта с илом, с грязью шла со стороны Ледовитого океана, смывая все на своем пути. И смотришь карты, да, вот старинные и нынешние. Что-то русла рек поменялись. Где-то реки впадали в одно место, потом в другое. И никто над этим почему-то не задумывается. Откуда столько болот взялось, да? Некоторые болота, еще я помню, в советское время, осушали, торф выбирали, а под торфом оказались там постройки, поселения. То есть это получается, что там было какое-то селение, которое волна накрыла, да, а потом это все в болото превратилось. Или выражение никто не задумывается. Старица реки. Почему старица? Да потому что раньше река текла там, а не сейчас, где нынче. И вот связь у нас прерывалась. Про христианство сказал. То есть всем, сейчас уже и детям в школах, на уроках православия, да? Как там православная культура она называется. Говорят, крещение состоялось в Руси в 988 году. И дети это воспринимают и считают, что вот это произошло больше 1000 лет назад. Потому что дети, кроме современного календаря, ничего не знают. Они не знают, что нынешний календарь, он существует всего 101 год в России. То есть его ввели большевики в 1918 году. То есть 101 год назад. А до этого был другой календарь, юлианский. А до него был наш календарь, славянский. И им пользовались также христиане. Но там летоисчисление, это шло от сотворения мира. То есть, когда Петр провел реформу, было лето 7208. А когда говорят, что крещение в Киеве произошло в 988, значит, оно произошло в 6988. Но 6988 никто никогда не говорил и не писал в летописях, потому что писали только начало тысячелетия, тысячные года, а потом просто упоминали. Ну, так же вот, как сейчас, да, моего брата спрашивают, ты в каком году родился? Он говорит, в 64-м. Но он же родился в 1964-м, а не в 64-м от Рождества Христова. А 6988 – 1480 по современному календарю. А у нас с этой датой что? Окончание татаро-монгольского ига. Но при этом говорят, вот крестили Русь. Какую Русь? Крестили Киев. Не Русь крестили. Киев. А где он находился, Киев? В составе какого государства? Киевское воеводство в составе Великого княжества Литовского. Ни к Московии, ни к России никакого отношения не имело. Вот и все. А 1480 – это все полвека назад. С небольшим. Но не было в те времена нынешнего календаря. Я понятно объяснил? Вполне. Ну что же, что хранят буддисты, то они хранят. Ответ был дан. И в дополнение много чего было расшифровано. У нас есть такая хорошая, на мой взгляд, традиция говорить тем, кто слушает, что-то доброе, вечное, хорошее в заключение нашего эфира. Вот у тебя такая приятная возможность появилась. Скажи что-нибудь доброе. Так, чтобы душа развернулась. Ну, добра всем. Это ой, будет доброе. Что доброе сделаете, то и будет добрым, да? Да. Красавчик. Добра всем. Мудрости. Старайтесь все пропускать сквозь свое сердце. Меньше думайте о догмах, штампах, а пытайтесь во всем разобраться сами. То есть в вашей жизни самым главным ориентиром должно быть ваш разум и ваш сердце, потому что это ваша жизнь. Это самое главное. Хорошо. Гриф написал: «Ха-ха, любимая фраза Станислава. Я понятно объяснил». Вот так уже цитируют, сравнивают. Твои уже произведения становятся самостоятельными, и персонажи тоже получают самостоятельность в этом мире. Их уже цитировать начинают и сравнивают с их авторами. Друзья, напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 22 ноября 2019 года, пятница. Джаре – новая редакция. Так называлась наша встреча с Хиневичем Александром Юрьевичем. В виртуальной студии помимо него находился еще Алексей Орлов, Евгений Роденко за пультом, Светлана Большакова в чате. Благодарю всех, кто участвовал в нашей передаче, задавал вопросы, комментировал, писал реплики. У нас во время живого эфира на сайте slavradio.org в чат-беседке и также у нас в нашем канале в Ютубе youtube.com/slavradio. Александр, низкий поклон тебе за то, что оторвался от очень важного благостного труда для всей державы, для всех русичей и всех родов наших. Низкий поклон тебе. Приходи почаще по возможности, пиши побольше. Просвещай. Желаю всем добра, до новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.